Владимир Михайлович Фридкин. Чемодан Клода Дантеса. Рассказы. Москва. Книжный сад. 1997 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Кое-что об этой книге. Пушкин. Новые находки в зарубежных архивах. Гибель Пушкина. 150 лет спустя. Письмо, написанное в день смерти Пушкина. Пистолеты де Баранта. Тайна пушкинской рукописи. Графиня из Висбадена. Потомки Левушки. Записки Каролины Сабанской. Почтовый адрес. Рим, площадь виллы Волконской. Жена английского посла. Первая любовь. Альбомы Каролины Павловой. Другие рассказы. Вилла в Соренто. Выездной Пиндемонте. Мир тебе, евангелист мой. Тонино Гуэрра. Парк Монсо. Старый Гальперн. Пианист из Ласкала. Поэтом можешь ты не быть. Уличный музыкант. Зеркальце. Гренада. Куприн о проституции. Неизвестные страницы. Из израильского дневника. Безродные космополиты. О, не грусти по мне! Я там, где нет страданий. Забудь былых скорбей, мучительные сны. Пусть будут обо мне твои воспоминания светлей, чем первый день весны. Алексей Апухтин. Светлой памяти моей жены Надежды Киселевой.